Глава 12. Ричард Кеннингем прохаживался по дороге вдоль обрыва. Он знал, что ничто на свете не заставило бы его отказаться от намерения приехать в Фарн и увидеться с Мэриан. Если бы ему было 20, он все равно бы вел себя столь же глупым и романтическим образом. Впрочем, если бы ему было 20, он бы не раздумывал о том, как это глупо или романтично, он бы просто это делал. Но ему было 34 года. Он был весьма сведущ в вопросах безрассудных поступков и вполне мог бы посмеяться над подобной романтикой. Нет, это неправда. Он хотел бы быть способным посмеяться над этим, сохранив таким образом путь к отступлению в случае, если его воздушные замки вдруг обрушатся и вернут его с небес на землю. Но он не мог это контролировать. Не мог. Если замок рухнет, пусть рухнет, но никто и ничто не может помешать ему осознанно пойти на это. Он сказал себе, как делал это время от времени в течение последнего месяца, что позволил мимолетной причуде завладеть собой, но что обычно следовал самопроизвольный ответ, что, может быть, это вовсе не причуда, а инстинкт. До крушения поезда он видел Мэриан Брент один только раз, проходя мимо ее купе, и еще один раз за мгновение до того, как потерял сознание, когда их только что извлекли из-под обломков. Волосы у нее тогда были в пыли, а на лице кровь. Они проговорили о многом в те 2 часа, что лежали под разбитым составом в яме, которая спасла им жизни. Он послал ей цветы и экземпляр шелестящего дерева. Он написал ей 3. В круговерти неотложных дел в Штатах он обнаружил, что написание этих писем действует на него благотворно. Они не имели ничего общего с интимной перепиской, но они были глубоко личными, потому что были написаны без оглядки на то, что стоит сказать, а что нет, и как это будет воспринято. Весь мир мог бы читать их, но предназначались они одной единственной женщине на свете. Вот таковы исходные данные. И сейчас он собирался к ней на ланч. А инстинкт это или причуда, он поймет сразу. Было чудесное майское утро с голубым небом, но достаточно облачным, чтобы придать морю иной цвет вместо извечного голубого сверкания, от которого слепит глаза. Он подошел к белому дому, перед которым склонились от ветра кусты, подошел к синим дверям и постучал в ту, что была справа. Ему открыли. Он стоял и смотрел на Мэриан, а она смотрела на него. И в один миг все стало легко и просто. Он мог бы прогуливаться в направлении этой двери каждый день своей жизни. И это был не воздушный замок, это был гостеприимный дом и женщина, которая ему нужна. И это было так просто, так непостижимо и так славно, словно свежий хлеб. Он взял ее за руку, рассмеялся и сказал: «Посмотрите на меня хорошенько, я чистый. И уже одно это дает мне больше преимуществ, чем нашу прошлую встречу». Она ответила: «Я и тогда прекрасно знала, как вы обычно выглядите». «Откуда?» «Не знаю, просто знала». А затем она проводила его в кабинет, и они говорили о доме, о его поездке, и обоим надо было так много сказать, что они говорили то по очереди, то одновременно, перебивая друг друга и смеясь над собой, прерывая и прерываясь, словно друзья, знакомые много лет и не обеспокоенные вопросами светской вежливости. Эта встреча совсем не походила на ту, что Мэриан представляла себе. Она была так обрадована и горда тем, что он придет, а потому напугана. Если бы она могла сбежать и сохранить тем самым последние остатки самоуважения, она бы так и поступила. Она гадала, о чем они станут говорить, и была совершенно уверена в том, что независимо от предмета разговора, он сочтет его пустым и скучным. А теперь это не имело значения. Вместе им было легко и спокойно, и она могла оставаться просто сама собой. Когда он спросил об Инне, она ответила то, что было у нее на сердце. «Я беспокоюсь за нее. Я же рассказывала вам о Сириле. Он в ярости ушел из дома». «Потому что вы не отдали ему половину своего королевства?» «Что-то вроде того». «И вы этого не сделаете?» «О, нет. Он только выбросит деньги на ветер, но Инна страдает». «Она влюблена в него?» «Была». Он присвистнул. «Что-то вроде того, да?» «Она очень несчастна. Боюсь, ей не будет на ланче, она ушла». Мэрин помедлила и продолжила. «Она не предупредила меня, просто попросила передать, что отправилась в фарм узнать насчет абонемента в библиотеку и чтобы ее не ждали. И она не знала, что вы придете». «И вы думаете, она могла отправиться на встречу со своим мужем?» Она удивленно взглянула на него. «А откуда вы знаете?» И глаза встретились, и он улыбнулся. Мгновение они смотрели друг на друга, потом он сказал. «Он не придет сюда?» «Ну, я думаю, он может попытаться навестить Инну. И это вас беспокоит. Я не хочу, чтобы он делал ее несчастной». «Ну, полагаю, он знает, где его хлеб намажут маслом». «О, да». «В таком случае он, может быть, станет вести себя благоразумно теперь, когда у него было время все хорошо обдумать». «Благоразумное поведение Сирила?» Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она осознала, что сказала это вслух с грустной усмешкой и вместе с тем испытывая чувство безмерного облегчения. У нее не было никого, с кем можно было бы все обсудить, никого за всю жизнь. И вот теперь появился Ричард. Это чувство невозможно было выразить словами. После ланча они спустились по ступенькам из сада к бухте и наблюдали за спадающей волной, обнажившей сначала мокрую гальку, а потом и песчаное дно с двойной линией валунов, уходящих в обмелевшее море. Порой они говорили, порой молчали. Счастливое, безмятежное время. Вернувшись с прогулки и поднимаясь по лестнице, они встретили Феликса и Хелен, спускающихся вниз. Она надела серые широкие брюки и пуловер цвета синих гиацинтов, и ее волосы сверкали на солнце. Она словно сошла с обложки одного из номеров журнала «Лето». Лестница была узкая. Феликс и Хелен ждали на самой нижней из садовых террас. Когда она разглядела Ричарда, она кликнула его и подбежала поздороваться. «Ричард, дорогой, откуда ты взялся?» Он был вежлив, но особого восторга не выказал. «Моя дорогая Хелен, какой сюрприз!» Она втиснула свою ладонь в его руку. «И это все, что ты можешь сказать? Где тебя носила?» «Я был в Штатах». «И не написал мне ни строчки? Пойдем на пляж. У меня есть миллион вещей, которые я хочу рассказать тебе. Это Феликс Брент, мой аккомпаниатор. Я остановилась у его родственников и, полагаю, ты знаком с Мэриан?» Феликс посмотрел на Ричарда с убийственной ненавистью. А Ричард сказал: «Мэриан и я старинные друзья. На пляже чудесно, тебе понравится. Но мы только что оттуда. Сейчас мы идем в дом. Если ты остановилась здесь, мы еще увидимся». И они с Мэриан ушли. Хелен с минуту смотрела им вслед, затем со смехом обернулась к Феликсу. Элиза принесла чай и сказала, что нет, миссис Фелтон еще не вернулась, и что она также не знает, где Пенни. Она удалилась, как будто чем-то раздраженная, что догадалась Мэриан, можно отнести насчет мисс Эдриан. И вдруг подумалось, что здесь находится красивая женщина с красивым голосом, и почти все в обоих домах испытывают к ней откровенную неприязнь. Феликс был влюблен в нее, но Мэриан была убеждена, что, несмотря на влюбленность, он питал к ней не больше расположения, чем все остальные. Раздумывая над этим, она подняла глаза от чашки с чаем, которую разливала, и спросила: «Вы близко знакомы с Хелен Эдриан?» В кабинете было очень славно. Легкий ветер проникал в комнату через три распахнутых окна и приносил с собой благоухание цветов. Жужжанием влетел шмель и снова улетел. Все было необычайно тихо. Ричард смотрел на Мэриан в ее стареньком хлопчатобумажном бело-голубом платье, которое она носила уже третий сезон и которое ни на что, кроме практичности, не претендовало. И думал, какая она спокойная женщина и как ей удается в любом месте чувствовать себя как дома. Даже если бы он не был в нее влюблен, она все равно нравилась бы ему больше, чем кто-либо, кого он встречал в жизни. Он словно прочел ее мысли, потому что вспомнил, что когда-то был влюблен в Хелен. Но она ему нисколько при этом не нравилась. И неожиданно для самого себя он сказал: «Я был влюблен в нее когда-то целую неделю». Она, передавая ему чашку с чаем, серьезно спросила: «Правда?» И я услышал, как она поет. Вы слышали? Только во время их занятий с Феликсом. Чудесный голос. Правильнее будет сказать, что она поет как ангел. Когда я впервые услышал ее, все вокруг так и говорили, но даже это не помешало мне думать, что это правда. И выглядела она тоже словно ангел. Белоснежный атлас, лилии и яркий свет прямо над ее волосами. И я прямо-таки бросился в омут с головой. А что случилось потом? Он рассмеялся. Я вынырнул на поверхность и обнаружил, что мы наскучили друг другу до чертиков. Мэриан поднесла чашку к губам и сделала глоток. Поставив чашку на стол, она поинтересовалась. «И вы часто так делаете?» «Как делаю?» «Стремительно влюбляетесь, а потом также стремительно охладеваете?» Его об этом уже спрашивали. Он снова рассмеялся и сказал «нет». «И все-таки влюбляться — неправильное слово. Это больше похоже на опьянение. Как вы думаете, стал бы я рассказывать об этом, если бы между нами было что-то серьезное?» «Я не знаю». В ее голосе звучала нотка удивления. «Я и впрямь совсем не знаю вас». «Любопытно. А мне кажется, что я вас очень хорошо знаю». Мэрин хотела было улыбнуться, но губам своим она не доверяла. И спокойно произнесла. «Обо мне не так уж и много можно узнать. Скоро вы изучите меня до конца, и потом вам станет скучно». «Скучно?» «Взять, к примеру, любую вещь, которая имеет значение. Они могут быть глубокими, но по сути своей они просты. Вас не утомляет солнце и небо, и свежий воздух, и вода, и хлеб. В этом нет ничего мудреного. Они всегда рядом. Если бы их не было, мы бы умерли. Вас не утомляет то, в чем вы нуждаетесь». Он произносил слова медленно, с перерывами, скорее размышляя вслух, чем что-то объясняя. И прежде чем она успела что-либо ответить, во дворике снаружи послышались шаги. Пенни поднялась по низеньким ступенькам и вошла в комнату. Она выглядела так, словно горько и долго рыдала. Она умылась холодной водой, блестящие каштановые волосы над лбом были еще влажные, но припухлость глаз убрать так и не удалось. Она не беспокоилась о пудре или помаде. Пенни держала на руках Мактавиша, и ему это не нравилось. Она сказала тихим, безжизненным голосом. «Элиза сказала, ты искала меня». Затем она заметила Ричарда Кеннингема, и ей захотелось убежать. «Однако, если вы получили приличное воспитание, вы себе такого позволить не можете». И вместо побега она подошла к нему и пожала его руку. Мактавиш, которому никакое воспитание не смогло бы помешать поступить именно так, как он хочет, проворно оттолкнулся от Пенни и спрыгнул вниз. После чего устроился на коленях у Мэриан и, отказавшись от предложенного ему блюдечка молока, замер, сощурив глаза до оранжевых щелочек и нервно дергая кончиком хвоста вперед и назад. Пенни выпила две чашки чая, сказала пару фраз замученным голосом и некоторое время спустя потихоньку улизнула. Когда она ушла, Ричард взглянул на Мэрин. «А что случилось с этим прелестным ребенком?» В ее глазах мелькнула сердитая искорка. «Она любит Феликса гораздо сильнее, чем он того заслуживает. А Хелен терзает их обоих». «Он нужен Хелен? Не думаю». «Да и он сам так не думает. Она могла бы сойти с ним, если бы он получил наследство дяди Мартина. Так что, боюсь, и это спишут на мой счет». «Ему следует благодарить за это небеса. Он бы менее чем через 6 месяцев захотел ее прибить. Он и сейчас, кажется, уже на грани этого. Это-то и беспокоит Пенни. Это дитя с ним помолвлено? Нет. Они просто воспитывались вместе. Она очень дальняя кузина. Не представляю, как можно любить миссис Брент и мисс Ремингтон, так что вся любовь Пенни досталась Феликсу».